Глава 21. Туча на горизонте. Проклятие тьмы. Вернувшись на дальний берег, Дим продолжил исследование крепости. А что было еще делать? Несмотря на, казалось бы, столь грандиозные повороты в его жизни, на лавину новой информации о мире, на множество вновь открывшихся обстоятельств, по сути, для него ничего не изменилось. Ну, странное это его нынешнее положение. Ну, Кодр пропал. Ну да, ну пусть все-таки как бы игра. Ну и что? Что это меняет? А тут незавершенное дело. Поход к духу воды, который на самом деле оказался духом водопада, занял у них с Корвином почти неделю. Только чтобы добраться туда, а потом проникнуть в потаённое место, ушло дня 3. Сначала нужно было пробиться через дикие шахты к пещерам, потом найти какую-то щель в узком провале, через которую выстрелом из лука надо было нажать потайную кнопку. Потом часа пещерными лабиринтами, перепрыгивая через ямы-ловушки и сражаясь по дороге с нежитью, чтобы успеть до того, как закроется секретный проход в скале. К счастью, Корвин чувствовал себя в этих местах как рыба в воде и безошибочно ориентировался в паутине полутёмных переходов. Наконец-то они очутились в небольшом предбаннике, перед подземным водопадом, едва освещенным красными факелами. У стены стоял большой пустой сундук, Корвин о содержимом уже позаботился, над которым висели две безрадостные таблички. «Как ты попал сюда, смертный? Уходи!» И рядом. «Не буди тьму, она ненасытна!» Третья табличка просто информировала. «Вход к алтарю священного водопада». Дух представлял собой грубую, почти карикатурную каменную рожу, скрытую за потоками воды, падающими из беспросветного мрака. В левом глазу монстра Корвин обнаружил кнопку. Как он это сделал, уму непостижимо. За пламенем и льющейся водой ее не было видно даже с 2 метров, несмотря ни на какие зелья. Наверное, Корвин все это подземелье ощупал по камушку. Однако для чего эта кнопка, понять никак не мог. Поднявшись по таинственному водопаду, Дима очутился в гулкой пещерке, залитой почти под самый свод. Под водой он заметил в стене какую-то неприятно узкую щель. «Кор, тут ход. Кнопка, наверное, его открывает». Корвин всплыл к нему и снисходительно хмыкнул. «Если бы так просто было. Этот проход всегда открыт. Там какая-то хрень типа аквапарка с картиной, галереей вперемешку. Только никаких тайников я тут не нашел. Неделю обшаривал». Они в полной темноте проплыли в странное сооружение, представляющее собой несколько шарообразных пещер, выложенных из каменного кирпича и соединенных между собой протоками и водопадами. Тут и там висели большие квадратные картины, освещаемые неровными сполохами костров. Дим подумал, что если бы здесь стоял спаунер скелетов, то получился бы настоящий ад. Вода здорово замедляла передвижение, а высмотреть, из какого закоулка кто стреляет, было бы довольно затруднительно. К счастью, спаунера не было, а света костров хватало, чтобы пещеры не заполнились случайными гадами. «Да, отличное место, чтобы насладиться живописью. Для избранных. Ну, согласись. Вот такое, блин!» Дима ввел эту странную галерею рукой. «Для чего ты же строили? Столько труда вбухано. Опять же, чтобы попасть сюда, сначала сдохнуть 10 раз нужно, а потом мозги сломать. И неужели все только для того, чтобы картины посмотреть?» «Самое поганое, что эта конкретная кнопка может быть вообще ни при чем. Тут полно обманок. В зале воинов, к примеру, кнопок пустышек не меньше 10. А может, она срабатывает только, блин, по средам, пусть полуночи. Попробуй угадай». Дим по пояс в воде обошел все пещеры-пузыри, не обнаружив ничего достойного внимания. Затем они вернулись вниз, к водопаду. «Черт бы побрал этого Сивальда с его бредовыми фантазиями. Это ж как надо было заморочиться». Корвин в сердцах выпустил в глаз идолищу несколько стрел. «Воу-воу!» – умиротворяюще проговорил Дим. Полушутя добавил. «Не гневи духов!» «Да уж, веришь, иной раз и сомневаюсь уже по поводу всякой такой чертовщины». Еще через 1,5 суток они все-таки разобрались. В конец отчаявшись, они попробовали разделиться. Дим жал на кнопку, Корвин осматривал странную водопадную галерею. И, о чудо! Ему удалось расслышать звук открывающейся на несколько секунд двери, которая была спрятана за одной из картин. Стоя под водопадом, рядом с кнопкой, услышать что-то было невозможно. В то короткое мгновение, пока дверь была открыта, можно было проскользнуть прямо сквозь картину в небольшой закуток, где был спрятан еще один раздатчик. Когда напарник внезапно затих, Дим было забеспокоился. Но через несколько секунд все прояснилось. «Йоу!» Корвин вылез из потока воды, радостно помахивая какой-то книжкой. «Смотри-ка, самого Сивальда бумага. Оригинал». «Неудивительно. Такая тьму таракань. Да мышь, наверное, еще и первый, кто до этого тайника добрался». «Факт. Купи мне снимешь, как вернемся, а эту тебе, в коллекцию. Держи, дома почитаем». На обратном пути, героически выдержав внезапную атаку отряда криперов, они заглянули на темный перрон. На верхнем ярусе этой загадочной пещерной железнодорожной станции была еще одна странная комнатушка, которую Корвин хотел показать Диму. Он называл ее «пультовая». Через небольшой проем, из которого торчали остатки старых рельсов, можно было разглядеть несколько кнопок и табличек, установленных на стене. Но что все это значило, понять было непросто. «Вот, до кнопок не дотянуться, таблички толком не прочитать». Дим с недоумением глянул на Корвина. «Так, а внутрь-то не судьба?» «Да как туда? Где-то с тыла, наверное, есть тайная дверь, но я никаких ходов в той стороне пока не нашел». «Кор, не разочаровывай меня, вот же рельсы! Тележку в следующий раз с собой прихватим, на рельс поставим через эту дырку, проскочим внутрь». «Так можно, что ли? Я думал, башку нафиг снесет, если попытаться. Низко же». «Да не, на вагонетке можно иной раз и не в такие щели проскользнуть. Знаешь, смутно припоминаю, что я там бывал. Кажется, из-за этой пультовой железка запитывается, и на пару дней открывается какой-то проход. Так что можно куда-то в восточное подземелье проехать». «Все-таки зашибись, что ты вернулся, Серый Дим. Мы с тобой этот аттракцион на раз расколем». Уже в море, на полпути до дальнего берега, Корвин неожиданно спросил. «Слушай, а что там вообще в Белой стране творится? И вот никак в голову не возьму. Вроде бы у вас там демократия веселая, чуть не коммунизм. Правительства как такового нет. Решается все голосованиями всеобщими. Шерифы тоже выборные. Это как же тогда получилось, что всех вас, ну наших, пригорян из Белых поперли? Да и в Озерное вон как народу прибыло. Вы чего там такого накосячили?» Лодки скользили борт в борт. Мерно хлюпали весла. Слегка вечерело. Дим задумчиво смотрел куда-то вдаль. «Да вот, злодеи мы». «Не, Серый, без шуток. Как вполне здравый клан мог разом избавиться от такой кучи отличных ребят? Я же в Тау не так уж долго прожил, меньше года. Может быть, и не мне судить. Но мне представляется, что постепенно все. Сначала в клане появилось слишком много людей, которые не хотели решать. Брать ответственность, понимаешь? Такая демократия, истинная, прямая, подразумевает, что каждый думает своей головой, сам принимает решения и сам готов нести ответственность. Каждый должен быть гражданином. Новичков все чаще принимали по принципу: испытательный срок прошел, прошел, нарушал, нет. Ну не вредный чел, берем. Но чтобы быть хорошим гражданином, мало быть хорошим человеком, тем более не вредным. Полезным еще нужно быть и ответственным. И вот эти вроде неплохие люди стали пытаться прикладывать свою личную ответственность на кого-то. Вот, мол, совет, шерифы, глашатай, гильдии, прессы, говоруны всякие. Вы же молодцы, мы вам верим, решайте там как чего. А мы тут курочек поразводим, цветочки. Но когда чел сам своей головой не думает, не находится под грузом ответственности, его легко убедить в правильности чего-то. Главное, на уши красиво сесть. Это точно. У нас в Приморье все именно так и есть. Выбрали правительство, и пусть они там решают. Ну да, только в Приморье все это так по уставу и задумано. Представительная демократия. Если ваши в правительстве чего косячат, то понимают, что вся ответственность на них. А в Тау так ненавязчиво получилось, что кое-кто ушел и стал решать за других. Ну а что, они же этому только рады. И убеждать всех, что именно его мнение единственно правильное. Но при этом ответственность это за идиотские решения он по закону не несет, потому что все они приняты всеобщим голосованием. Как-то вдруг оказалось, что в обществе катастрофически много, блин, и обижать никого не хочется. Люди-то по большей части действительно неплохие. Но у кого-то слишком легко оказалось увлечь всякой мишурой. У кого-то на инстинктах поиграли. Жадность, зависть, тщеславие. Все ведь мы не идеальны. Кому-то просто было пофиг. Как все, так и я. И при очередном всеобщем голосовании оказалось, что самостоятельно мыслящих людей осталось меньше половины. И Алис, пошла массовка. Для надежности большую часть тех, кто думал своей головой, пнули под разными предлогами. Вон всю гильдию зеливаров сначала заставили считать жуликами-барыгами, а потом объявили врагами. Хотя на самом-то деле весь клан на них и держался столько лет. Сейчас боюсь, что наших граждан там осталось не просто меньше половины, а безнадёга, короче. Хм, может, не все так мрачно. Я тебе, конечно, верю, но смотри. Народу у белых завета прибавилось. Теру расширили, даже деревеньку. Говорят, какую-то прихватили. Цены на зелья там для своих сейчас просто песня. В остальном вроде все как везде. Живи, стройся, торгуй, путешествуй. Может, ты и прав, и не так все мрачно. Да нет, мрачно. Просто ты издали смотришь, а дьявол в мелочах. А ты чего спросил-то? Я в гавани на Медне был. Заглядывал по старой памяти в участок, с парнями болтал. Короче, приезжал в Приморье кто-то из вашего нового руководства, ну и шерифов. Общался кое с кем в правительстве. Вроде как наводили справки о возможности нанимать у нас бойцов. Я вот думаю, белые могут армию собрать немногим меньше нашей. Зачем им еще бойцы-то? С кем они тут так масштабно воевать затеяли? С Самсоном? Но как? Или они всех рейдеров на Дельте разом извести собрались? Известие это Дима не то чтобы насторожило, но неприятно кольнуло. Мало Гамору власти оказалось, еще что-то замышляет. Не кстати вспомнилась пафосная табличка из пещеры. «Не буди тьму, она ненасытна». Впрочем, Атау, Гамери вообще о прошлом думать сейчас как-то не хотелось. Пошло оно все к черту. Проехали. На следующий день прилетело сообщение от Остроушки. «Остроушка, привет. Дим, слушай, ты же у белых вроде занимался всякой защитой и сигнализацией. Есть у меня для тебя работа. Осмотреть одно местечко и проконсультировать в плане безопасности. Рекомендации, может, какие. Ты как, найдешь время?» «Дим, Остроушки». «Да без проблем. А что за место? Далеко, надолго?» «Остроушка». «Ну, посмотреть, думаю, декаду займет, а там как пойдет. Худо от озерной дня три незером». «Дим, Остроушки». «А срочно? Или со следующим караваном можно будет прискакать?» «Остроушка». «Это дней через 10?» «Пожалуй, пока терпит. В общем, к концу 40-го декады жду тебя в озерной». Тревожные новости. Дим проснулся. Хотелось еще немного поваляться, наслаждаясь покоем. Давешняя вылазка в крепость вымотала всю душу. И не поймешь, что лучше. Непрерывная драка с нежитью в верхних уровнях или постоянное напряженное ощущение неизвестной опасности в глубинах. Впрочем, всякой злобной гадости и там хватает. Дим открыл глаза и с изумлением обнаружил, что по комнатушке из угла в угол угрюмо расхаживает Пильвин. «Ух, ничего себе! Ты как здесь? Или я еще не совсем проснулся?» Пильвин приветственно махнул рукой, уселся в кресло и с горечью пробурчал. «Лучше бы я тебе снился. Слушай». Поход Пильвина начался просто замечательно. Потратив около недели на постройку ограды и освещение деревушки Песчаный порт, той, что они нашли вместе с Димом, он отправился дальше и буквально к концу дня набрел на следующее поселение, стоящее на холмистом песчаном берегу, в излучине довольно крупной реки, бегущей откуда-то с северо-востока, из пустыни. Не слишком заморачиваясь, он назвал деревню Карнак. Выси развалины какие-нибудь рядом найдутся. Примерно за 5 декад он обнаружил и обустроил вдоль океанского побережья еще 6 деревень. Большая их часть располагалась на северо-восточном берегу, на расстоянии 1500 блоков одна от другой. От Карнака Пильвин шел уже на лодке. Это сильно ускорило путешествие, позволяя двигаться и ночью, не опасаясь скелетов и криперов. Пару лодок он по дороге разбил, но на наученный опыт Дима всегда имел наготове запасную. К тому же он все время шел так, чтобы берег оставался в прямой видимости. Поэтому не было никакой проблемы в случае необходимости быстренько выбраться на сушу и скрыть себе новую Викторию. Океан был океаном без всяких скидок. Море, посреди которого располагались земли Сивальдо, оказалось всего лишь одним из заливов огромного водного пространства, причем даже не самым крупным. Пильвин уже прикидывал, что при таком уровне заселенности и протяженности побережья ему удастся пробудить не меньше 3-4 десятков новых поселений. Однако дальше как отрезало. По мере продвижения на юг пустыня сменялась саванной, саванна пустыней. А потом пошли суровые, промороженные насквозь зимние земли, местами усеянные иглами темного льда. Когда берег стал понемногу забирать к северу, Пильвин понял, что миновал крайнюю южную точку. По примерным прикидкам выходило, что Восточный океан протянулся от Каменного залива на севере до Южных снегов не меньше, чем на 12-13 тысяч блоков. Западное побережье оказалось совершенно необитаемым. После снегов начались бесконечные леса, леса, леса. Постепенно обычные дубово-березовые заросли превратились в грибные топи, и Пильвин отметил, что местность на берегу очень похожа на плавни, от которых он начал путь много дней назад. Он даже нашел устье, уводящее вглубь этого речного лабиринта. Берег снова повернул на юг. Выяснилось, что последние несколько дней Пильвин огибал огромный полуостров. Продолжая путь, еще через день он увидел впереди скалы. Стало ясно, что новых деревень впереди еще долго не предвидится. Нужно было сделать привал и выспаться. Разглядывая свои карты, он заметил, что полуостров зарисовался больше, чем наполовину. Стало интересно, а что там в самой середине? Он решил разведать местные плавни полностью, когда его еще сюда занесет. К тому же там, подальше от берега, можно было соорудить убежище-стоянку, подобно той, что осталось в плавнях на северо-востоке. Спать там будет куда безопасней. И вообще, тогда он с полным правом смог бы присвоить местности свое имя – полуостров Пильвина. Он вернулся к устью и еще сутки блуждал по многочисленным протокам, пока очередная речка не вывела его к солнечным лугам. И именно здесь, в самом сердце полуострова, таилась она – долгожданная деревня. Находка оказалась гибельной. Все произошло совсем не романтично и до слез бессмысленно. После 70-ков дней одиночества, когда лишь редкие сообщения от Дима напоминали о существовании человечества, он как-то забыл, что не все люди на поверку оказываются настоящими людьми. Когда пестрая, но однообразная зелень грибных лесов сменилась роскошными лугами, на которых паслись целые табуны лошадей, Пильвин повеселел. Увидев очертания деревенских крыш на фоне лазурного неба, от счастья, охватившего его возбуждения, он едва не запел во весь голос. Он не сразу заметил их. Чуть правее деревушки возвышался заросший высокой травой бугор, на котором стояли трое бойцов в железных доспехах. Они о чем-то переговаривались, иногда громко восклицали и смеялись. Пильвин причалил к берегу, по привычке сразу подобрав лодку, и направился к деревне. В этот момент он и услышал голоса. «Люди!» Ему сначала даже в голову не пришло, что это может быть опасно. Какой-то туман замутил разум. Приближающийся конец долгого тяжелого путешествия, еще одна такая долгожданная деревня, так давно не слышанная человеческая речь, смех, замечательный солнечный день. Он с улыбкой начал сбираться по склону и не сразу понял, что происходит. А когда понял, то окаменел. Они охотились на жителей. Даже не охотились, расстреливали, как в тире. Каждый удачный выстрел сопровождался шуточками и громкими криками, о промахе, хохотом и грубыми подколками. Сейчас в качестве мишени они выбрали фермера, копавшегося на дальнем огородике. Расстояние до него с холма было приличным, блоков 50, что делало попадание непростым и особенно разжигало азарт этих человекообразных. Одна или две стрелы уже нашли свою цель. Пильвин с еще большим ужасом разглядел, что над фермером виднеется какой-то ник. Деревня была пробужденной. Он вышел из оцепенения, но еще на секунду замешкался. Что делать? У него всегда была наготове бутылка взрывного зелья лечения, и первый порыв был броситься к жителю и исцелить. Уже на бегу он понял, что вряд ли успеет. Незащищенной доспехами жертве достаточно было еще пары удачных выстрелов. Нужно было срочно остановить это жуткое действие. Он остановился, развернулся, закричал, замахав руками. «Не стрелять! Стойте!» «О, что за крендель?» Стоящие на бугре взяли паузу, с интересом разглядывая столь внезапно появившегося одинокого незнакомца. Пильвин начал подниматься на холм, понимая, что если завяжется драка, то против троих шансов у него не будет. Есть еще возможность попытаться убежать, прыгнуть в лодку и рвануть в лабиринт, но нужно было немедленно прекратить эту мерзкую бойню. «Вы что творите-то?» «А какие это проблемы?» – произнес один со странным ником и ЧВВ. «Наша деревня. Мы нашли, мы оживили. Тебе-то что?» «Они же разумные». «Если он разумный, то чего тупит?» Засмеялся второй из незнакомцев, тоже с ником на латинице, то ли палач, то ли палаш, и почти навскидку выпустил еще одну стрелу. Выстрел оказался точным, фермер отбросило метра на два, но он, покорной судьбе, продолжал бродить по своему огородику. Пильвина аж передернула, словно стрела досталась ему самому. «Они мобы», — продолжил ИЧВВ. «Это не разум, это убогие компьютерные проги». «Но они же мыслят». «Ну и что? У меня в Тау есть пара десятков отборных прокачанных. Я их оберегаю и ценю, а здесь они мне нахрен не нужны. Кто-нибудь найдет эту деревню, получит преимущество. А если это будут какие-нибудь отвязные бандюки без башки? А ну надо». «Но нельзя же убивать разумных существ только потому, что они лично для тебя бесполезны». «Почему это? Можно? Легко. Это даже прикольно. Попробуй». И ЧВВ натянул лук, прицелился, взял чуть выше. Житель был убит. Пильвин, не помня себя, выхватил меч и бросился вперед. «Воу, дядя, ты свертый, что ли? Ну смотри, я сам начал». Стрела остановила его в 2 метрах от врага, отбросила к самому подножью бугра. Луки у гадов были неплохо зачарены. Пильвин выпил зелье регенерации и снова начал карабкаться вверх по склону. Еще пара стрел, и он снова оказался в самом низу, едва не свалившись в воду. «Споткнулся, что ли?» Издевательски заржал палаш. «Смотри, дядька-то геройский!» Наконец подал голос третий из незнакомцев, Флейм. Будь там Дим, он бы узнал его. «Эй, Пильвин, мы так-то люди мирные. Ходим, приглашаем всех желающих к нам присоединиться. Ты как, может, уймешься?» Пильвин в ту секунду был не способен здраво рассуждать. Его переполняла ненависть. Ярость застилала глаза черной пеленой. «Твари, твари!» Он снова и снова кидался наверх, но не мог даже приблизиться на расстояние удара. Луки разили со страшной силой. Каждая стрела била словно молотом. «Неадекват какой-то. Миром с ним никак не разойтись. Делаем его!» Очередная стрела оказалась последней. Переполненный ненавистью и страданием, Пильвин начался уже в пригорье. Там, где в последний раз спал на человеческой кровати много дней тому назад. Выслушав печальную историю, Дим развел руками. «Самое поганое, что вариантов-то у тебя было немного. Без шансов». «Да были шансы. Я не сумел. Черт, я просто не мог себя сдержать. Как они спокойно, словно комара, прихлопнули его. Даже хуже. Просто так. Твари. Но наверняка можно было договориться как-то. Выкупить, что ли. Нужно было держать себя в руках. Тогда оставался шанс уберечь остальных. А я...» Пилин сокрушенно опустил голову. Через некоторое время Дим спросил. «Ну и что теперь мыслишь? Дня через 3-4 караван в Озерную. Мне нужно будет с ними. Дело важное появилось, но, боюсь, конфиденциальное». «Да нет, я пойду снова. Нужно замкнуть маршрут. Не так много до завершения оставалось. Да и посмотреть хочу. Все-таки, может, там кто-то выжил в деревне». «Снова один?» «В этот раз буду осторожней. Запасных вариантов больше не осталось». Через 11 дней Дим был уже в Озерной. Остроушка дождалась, пока он отоспится, и они, прихватив с собой еще и Танюшку и Джева, направились в Нижний мир. Дорога, как и было обещано, заняла 3 суток. Шли они, применяя всевозможные ухищрения, чтобы скрыть свой путь и избежать непрошенных хвостов. Когда они наконец добрались до места, Дим без спасительной F3 уже ни за что бы не смог сообразить, даже в какой стороне они находятся. Наконец, спустившись по длиннющей лестнице, расположенной в узком колодце, они оказались в шикарном, не без вкуса оформленном помещении. Несмотря на стекло, кварц, каменные кирпичи и даже живую зелень вокруг, Дим понял, что они находятся в одной из адских крепостей. Багровый кирпич все-таки проглядывал тут и там. Джефф и Танюшка сразу куда-то ушли. Дим остался со старушкой вдвоем. «Я правильно понимаю, что это и есть таинственные, легендарные, зловещие фритовые фермы?» «Они самые. Правильно ты понимаешь, драгоценный братец». «Слушай, никогда не мог понять, в чем фишка. Ведь по идее любой дурак, построив где угодно портал и проникнув в Незер, сможет отыскать спаунеры фритов и сделать себе такую ферму. Помнится, даже я, едва очнувшись от беспамятства, уже полез в ад. Нашел крепость меньше, чем за декаду и сконструировал себе нечто вполне работоспособное». «Такую ферму любой дурак не сделает. Но теоретически ты прав. Только ты забываешь, во-первых, про рейдеров. Как только ты начнешь добывать и реализовывать стержни в промышленных масштабах, за тобой неизбежно начнут следить десятки или даже сотни алчных беспринципных глазенок. И уверяю тебя, раньше или позже результат будет одним и тем же. Даже рычаг не смог играться в прятки со смертью бесконечно. Да и вообще, чтобы решиться на такие вложения, зная, что результат невозможно будет надежно защитить, ни приватом, ни войском, нужно быть абсолютно упертым и самоуверенным типом. А во-вторых? А во-вторых, в разумно допустимом радиусе вокруг обитаемых участков Незера под кланами попросту нет ни одной крепости с рабочим спаунером ифритов. Как так? А вот так, загадочно. Полагаю, что рычаг в свое время приложил к этому немало усилий. Года 2-3 он промышлял на стержнях и, скорее всего, попутно потихоньку почищал ад, обеспечивая себе почти полную монополию. Джефф наверняка точно знает, как все происходило, но молчит хитрюга, только ухмыляется в пшеничные усы. Дим некоторое время обдумывал услышанное. «Занятно, но ферма работает уже черт знает сколько времени. Очевидно, они достаточно защищены. Чего ты забеспокоилась?» «Слухи нехорошие. Предчувствие. Что ты можешь сказать о Гомере?» «Гомера? Вот даже так? Сложный товарищ. С моей точки зрения, редкостный гад. Я таких не люблю. Но многие его обожают. Мне представляется, что он далеко не дурак и при этом совершенно эгоистичный тип. Причем свой эгоизм даже не особо скрывает. У него это принципиально. Жизнь, говорит, такова, что или ты съешь, или тебя съедят. Циник. Не лишен некоего шарма. Храбрый, щедрый. Может вроде бы бескорыстно кому-то помогать, иной раз даже с риском для себя. Но когда придет нужный момент, всегда об этом напомнит. С ним вполне можно ладить, пока ваши интересы не пересекаются. Но уж если дело коснется его притязаний, тут он любому глотку перегрызет. Собственно, с вероятностью 99% это именно его стараниями всех нас пнули из Тау. А что он? За последние полгода он несколько раз подкатывал ко мне с разных сторон на предмет продажи секретов зелеварения. И некую концессию предлагал, и людей посылал. Потом такая история. Помнишь, рычага грохнули? Грибники до сих пор не оставляют попыток выследить караваны с ферм. Джефф регулярно замечает лазутчиков. Мне даже пришлось еще один портал в ад поставить. Секретный. Ну, сам видел. Через тот, что рычаг делал, давно не хожу. Боюсь засады. И вот недавно у меня инфа появилась, что у Гомера с грибниками какие-то темные связи. А тут еще новость подкинули, что он вроде как войско готовит. Вот что-то я и запереживала, на всякий случай. Знаешь, про войско Гомера похоже на правду. Корвин намекал, что Гомер в Приморье за наемниками обращался, а на днях Пильвин рассказывал, что напоролся на новых из Тау. Бродит по диким землям, рейдеров под свое крыло собирает. Но ты всерьез считаешь, что ему войско нужно, чтобы отбить эти фермы? Фактов нет, только ощущения. Но лучше быть готовыми ко всему. К идее того, что Гомер может организовать целый завоевательный поход, Дим отнесся скептически. Да, его странные действия вызывают вопросы, но как-то уж слишком фантастически это звучит. Война здесь? Впрочем, в данном случае его мнение ничего особо не решало. То есть ты хочешь, чтобы я высказал свои соображения о том, как защитить фермы от возможного военного вторжения? Таких задачек мне решать еще не приходилось. Слушай, у меня одна мысль мелькнула. Ты же с Доком хорошо знакома? Он тебе про забедрог ничего не рассказывал? Нет, это еще что за штука? Дим некоторое время посомневался, но потом решил, что от ушки такой ценный секрет он скрывать не вправе. Тем более, что она человек совершенно надежный. Знаешь же, что в Незере сверху слой бедрога? Но? Так вот, за ним вовсе не верхний мир, как можно предположить, а продолжение ада. Пустое и плоское. Док изобрел способ, как туда проникнуть. Ну, сама понимаешь, а это величайший секрет. Даже не знаю, чего Доку стоило за просто так с нами им поделиться. Полагаю, что до этого еще долго никто не додумкает. За бедроком спокойно можно проложить железку или просто на конях скакать и не опасаться рейдеров. И к чему это? Можно построить новую ферму, где-нибудь совсем далеко. Оттуда с грузом можно будет добираться по забедроку в относительной безопасности прямо до дома. А эти фермы разобрать и дело с концом. Островушка подумала и сказала: «Пойдем, сам глянешь».